Глеб Соколов. Савиньи. Второй твой старый друг, Булавка, тебе тоже больше не опасен. Сегодня утром его отстранили от должности. По-моему, в связи с тем, что на него заведено уголовное дело, проговорил Манжелли и допил вино. Иуда потянулся к бутылке, схватил ее с пола, обнаружил, что она пуста. «Принеси вина!» — грубым голосом проговорил вор в законе. Манжелли встал, чтобы пойти к буфету. Иуда уставился на плясавшие в камине языки пламени. Психиатр украдкой бросил на него пристальный взгляд. Мутные глаза вора были совершенно непроницаемы. Старуха крутанула ручку, печь загудела, в ее осветившихся внутренностях завертелся стеклянный круг поддон, на котором в тарелке проворачивалась, разогреваясь, аппетитная курица. «Что еще?» — буркнула старуха-буфетчица, уставившись на пожилого дядечку. «Старичка!» — как окрестил его про себя Савиньи. Хотя дядечка в черной железнодорожной фуражке был вовсе не таким уж древним. Верзилу в огромной белой папахе старуха-буфетчица перестала замечать, словно бы его здесь не было вовсе. «Еще хлебца, кусочков пять!» — промямлил слабым голосом старичок. Буфетчица тут же вытащила из-под прилавка и с громким стуком припечатала к столешнице блюдце, на котором лежало три куска белого хлеба, отрезанных от батона. Потом старуха отвернулась к микроволновке, открыла дверцу тумбы, на которой она стояла, вытащила оттуда батон, упакованный в прозрачную целлофановую пленку, доску, нож, принялась сдирать пленку, нарезать батон. Савиньи быстро схватил с тарелки кусок хлеба и, затолкав его в рот, принялся жевать. «Вам нужно в Главносибирск?» — промямлил старичок в железнодорожной фуражке. «Здесь можно добраться двумя способами — на поезде и на самолете». «На поезде?» — Савиньи оживился. «А во сколько будет поезд?» «Поезд отправится из Газодобычинска поздно вечером». «А пораньше что же? Ничего нет?» Верзили не терпелось попасть в свой главный город, в котором пережил столько захватывающих моментов. «Нет, пораньше ничего». Микроволновая печь звякнула колокольчиком, свет в ней погас. Старуха-буфетчица к этому моменту нарезала хлеб. Взяв тарелку с разогретой курицей и два кусочка хлеба, буфетчица вернулась обратно к прилавку. Поставила курицу перед старичком, положила хлеб в тарелку. «Еще кружку пива, большую!» – проговорил старичок и взял из пластикового стаканчика, стоявшего на буфетной столешнице, алюминиевую вилку с гнутыми зубьями. Савиньи завороженно смотрел на курицу. Кагарманов всегда знал, что в клинике, в которой он работал вот уже много лет, далеко не все сотрудники относятся к своим служебным обязанностям с тем же рвением, что и он сам. И с каждым годом количество разгильдяев, каких-то случайных временных людей среди персонала больницы становилось все больше. Но что их уже так много, а главное, что они теперь работают во всех отделениях больницы, он не предполагал. По всему помещению морга были расставлены тележки с покойниками. У стены огромные холодильники со множеством отделений, Но санитары, совершенно очевидно, ленились и не убирали мертвецов в холод. Кагарманов вспомнил. Недавно он случайно услышал в коридоре больницы разговор о том, что в морге чудовищная текучка кадров. В какой-то момент в нем вообще не осталось сотрудников. Потом наняли каких-то временных, малоквалифицированных парней. Видимо, те просто не знали, как должен правильно работать персонал морга, а объяснить им было некому. Но именно это разгильдяйство позволило мне спокойно провести ночь, подумал Кагарманов и сам себе усмехнулся. Спокойно означало забраться в помещение морга, где почему-то царил в этот момент полный мрак, сесть на корточки в дальнем углу за составленными рядышком каталками и какими-то коробками и мгновенно уснуть. Трупов Кагарманов не то чтобы не замечал. Он был врач и в свое время несколько лет проработал в военном госпитале. Побывал с его мобильной группой в горячих точках. Всяких ужасов навидался. Да и до поездок в горячие точки он, врач, повидал в анатомических театрах немало мертвецов. Так что ими его испугать было нельзя. Уж тем более, когда в жизни его происходят такие события, которые пугают его сильнее покойников, без движения лежащих на медицинских каталках. Кагарманов начал прокручивать перед мысленным взором события, которые произошли с ним со вчерашнего дня, с того момента, когда он уехал на джипе Манжелли от домика в лесной чаще. Буфетчица взяла одну из стоявших на столешнице чистых пол-литровых кружек, наполнила ее доверху пивом из крана. Старичок в железнодорожной фуражке взял курицу, тарелочку с хлебом и кружку с пивом и медленно перенес все за столик, стоявший у стены напротив буфетной стойки. Савиньи последовал за ним. Старичок уселся на стул. Верзила занял соседний. В глазах старичка мелькнуло недоумение. Похоже, он еще не понял, какая опасность исходит от гиганта в бесформенной грязной папахе. Савиньи, не отрываясь, смотрел на курицу. Никогда не видел жареную на гриле птицу. Вид коричневой корочки довел его чуть ли не до потери сознания. Но вот Верзила боковым зрением уловил нечто, заставившее струны в глубине его натуры завибрировать. Тут же повернул голову. В углу сидели две молоденьких девушки, показавшиеся ему красивыми. Они ели сосиски, пили дешевую минеральную воду, которую наливали в пластиковые стаканчики из полуторалитровой бутылки, стоявшей перед ними на столе. Девушки сидели локоть к локтю с одной стороны столика лицом к Верзиле. Обе с длинными светлыми волосами, распущенными по плечам, красивыми лицами и в одинаковых серых костюмчиках, коротеньких пиджачках и коротеньких узких юбочках. Взгляд Верзилы упал на торчавшие из-под стола голые коленки девушек. Тут же Савиньи повернулся обратно к старичку в фуражке, положил руку ему на плечо, приобнял. Старичок уже взялся за ручку пивной кружки, поднести ее ко рту, сделать пару глотков. Верзила обхватил кружку из толстого стекла своей огромной лапищей и мягко, без всякого усилия забрав кружку у старичка, поднес ее ко рту. Залпом выпил до половины. Поставив кружку на стол, схватил половину куриной тушки, вонзил в нее свои крупные желтые зубы. Сок из белого мяса, который Верзила жевал, разлился по всей его пасти. От наслаждения начало сводить челюсти. Минуту или две он жевал курицу. Выйдя из потайной двери, Кагарманов притворил ее за собой. Замок щелкнул. В нескольких метрах от двери стоял манжеллиевский джип. Профессор обернулся, запрокинул голову, осматривая нависавшую над ним мощную, не дать не взять, стена крепости с толстыми металлическими решетками на окнах, желтую стену психиатрической клиники. Теперь, когда Кагарманову стало многое ясно в происходивших вокруг него событиях, надо было позаботиться о собственной безопасности. Но как? Прежде всего, убраться подальше от психиатрической клиники. Профессор подошел к джипу, открыл дверь, бросил ключи вниз к педалям газа и тормоза. Прихлопнул дверь, а сам торопливо пошагал по улице. Подальше от сумасшедшего дома, в котором всю жизнь проработал его приятель. «А на самолете когда можно в Главносибирск?» — спросил Савиньи, продолжая жевать. Он едва не спросил: «А на самолете это как?» Но в последнюю секунду удержался. Конечно, он знал, что такое самолет и как он перевозит пассажиров, но до сих пор Верзила самолетом ни разу не летал, с трудом представлял, как это происходит. «Самолет как раз скоро, в середине дня, там несколько рейсов, но один в 3 часа точно, еще успеешь», — пробормотал старичок. Савиньи несколько раз кивнул головой, потом проговорил: «Я тебя задавлю. Намереваюсь обосноваться у вас в городе. И тебя обязательно найду». «Зачем?» — едва слышно спросил старичок. Савиньи допил пиво. Вопроса старичка как будто не услышал. «Ты где живешь?» «Там же, где я. В России. А это такое место, где всем на все наплевать. И тебя здесь никто защищать не станет». Под воздействием алкоголя Верзила почувствовал какую-то особенную злобу. Он надавил рукой на плечо старичка. Тот всем корпусом чуть согнулся вниз. Настроение Верзилы неожиданно переменилось. Хотелось поговорить, действовал алкоголь. «Знаешь, кто я?» Верзила снял руку с плеча старичка и вновь взялся за курицу. Теперь уже двумя руками. Некоторое время гигант молча отдирал зубами от половинки тушки куски мяса. Старичок, не произнося ни слова, смотрел на него. Быстро встать из-за стола у него бы не получилось, даже если бы захотел это сделать. Стул, на котором сидел обладатель черной с лаковым козырьком железнодорожной фуражки, был зажат между стеной и стулом, на котором расположился гигант. Чтобы выдвинуть его, выбраться из-за стола пожилому человеку потребовалось бы некоторое время. Прожевав курицу, Савиньи запихнул в пасть сразу 2 куска хлеба. «Я Савиньи, тот самый, которого боятся. Молва идет по всем краям вокруг Главносибирска и по другим городам, заговорил Верзила. Рот набит куриным мясом и хлебом, но каждое слово понятно. Пожилой человек в черной фуражке, так до сих пор и не снял ее, закивал головой, хотя ни разу не слышал ни про какого свиньи. «А ведь свиньи, — продолжал Верзила. Тут сделал паузу, взял со стола кружку, заглянул в нее. Даже на донце не было пива. Повернулся, посмотрел на старуху-буфетчицу. Та стояла, перетирая зачем-то полотенцем вилки из пластикового стаканчика. В сторону столика, за которым сидел старичок, и его мучитель не смотрела. Свиньи говорил громко. Каждое слово разносилось по всему маленькому буфету. Слышали его и две девушки, по-прежнему пережевывавшие свои порции сосисок. Видя, что старуха не обращает на него внимания, свиньи поставил кружку на стол. Откусил еще куриного мяса. «Настоящее имя у меня другое. Никому его не скажу. Все, что с этим именем связано, кончилось. Вся прежняя жизнь, которую ненавидел. Теперешняя жизнь под новым именем совсем другая». Свиньи был настолько уверен в том, что старичок не попытается хоть как-то рассчитаться с обидчиком, что не испытывал никаких сожалений по поводу того, что назвал свое имя, которое знали уже многие в Главносибирске. Выпитое пиво все сильнее действовало на Верзилу. «А знаешь, почему у меня такое имя?» Старичок отрицательно повертел головой. «Вот что, слушай и запоминай. Кто-то спал, кто-то плакал, а я себе тем временем брал странное-престранное иностранное прозвище. Брал по глубокой душевной склонности. Странное прозвище. Невероятное. Мне такие странные нерусские слова нравятся. Фабрика имени Клары Цеткин. Эрнст Бауман. Томмазо Кампанелла. Как-то все это дышит иным миром. Освобождением от всех этих гнилых и гнойных деревенских домишек. Революцией в эмоциях дышит. Казнью проклятой деревни дышит. Ненавижу я ее». От собственных слов Верзила вошел в раж. Грудь его часто вздымалась. «Недаром сказано странное и злое слово. Деревенщина. Огромная загадка в этом слове сокрыта. Огромная и мрачная тайна». Замолчав, Савиньи еще некоторое время тяжело дышал, не в силах справиться с возбуждением. «Кто эти девки?» — спросил он у старичка следом. Теперь Савиньи говорил уже тихо. Так что девкам, сидевшим за столиком в углу, его слов не было слышно. «Эти-то?» — переспросил старичок. «Они здесь работают, на вокзале, в билетных кассах». «Очень хорошо», — все так же негромко проговорил Верзила. «Значит, наступит время, когда у них закончится смена. Вот тогда-то и можно их подкараулить. Смекаешь?» Он вскинул глаза на старичка. Челюсти Верзилы при этом, не переставая, работали, пережевывая мясо. Старичок не произносил ни слова. Потом, прячась в темных местах, проводить до дома. Узнать, где живут. Потом наведаться туда, когда дома кроме них никого не будет. Каждый по очереди. Следом Савиньи заговорил еще тише. Замучить, истерзать, показать над ними свою власть и свой норов, а? Ведь здорово же, старикашка! Пожилой мужчина в черной фуражке молчал. А, так ты, может, со мной не согласен? Савиньи встал со стула и медленно приблизился к буфетной стойке. Старуха-буфетчица долго не поднимала на него глаза, но потом все-таки не выдержала, вскинула их. Глядя ей в глаза, Верзила произнес, словно бы и не к ней обращаясь. «Кто этот замечательный человек?» Верзила показал рукой на старичка. «Хочу отправить ему домой подарок. Я крупный бизнесмен, и он мне понравился. Хочу отослать ему с курьером бесплатно набор нашей продукции». «Да это же диспетчер наш, бывший!» Тут же бодрым голосом ответила старуха-буфетчица. После добрых слов Верзилы страх, который испытывала, отпустил. Воспрянула духом. «Он теперь на новой должности, а живет там вот, на Карла Либкнехта». Старуха махнула рукой куда-то туда, за свою спину. Там, должно быть, располагалась улица, на которой жил обладатель черной железнодорожной фуражки. Савиньи кивнул головой. «Отлично! Подарок ему обеспечен!» — проговорил Верзила. Он медленно вернулся к столу, сел. Подвинул тарелку с курицей к старичку. «Ешь, нехорошо оставлять», — сказал Савиньи. «Кто-то, может, сейчас голодает, а ты не доедаешь». «Ты все съел и выпил», — разлепил губы старичок. «Да ты сумасшедший!» Негромко, так, чтобы было слышно только старичку, проговорил Савиньи. «Ты сам все сожрал, нахлебался пива и теперь говоришь на меня. Смотри, ляпнешь где-нибудь, приду к тебе на Карла Либкнехта. Побеседуем с теми, кто у тебя там есть?» Старичок вздрогнул. Савиньи понял, что живет он на Карла Либкнехта не один. Возможно, есть даже и дочка, или внучка. Верзила усмехнулся своим мыслям. Потом встал из-за стола и вышел из буфета. Гарманов почувствовал страшную усталость. Перед этим бродил по Главносибирску, по новым, недавно проложенным на окраине улицам, на которые забрел, когда шел от психушки к новой квартире в другой район. Знал, силы подорвала не долгая ходьба, а два нервных потрясения. Одно испытал в лесной избушке, читая газетную статью. Другое — у раскрытого секретного сейфа Манжелли, погружаясь в мрачные тайны, которые хранили папки с пожелтевшими от времени бумагами. «Как бы мне не заболеть от расстройства чувств», — подумал Кагарманов. Профессор страдал несколькими хроническими заболеваниями и знал, переживания вполне могут закончиться для него резким скачком температуры, ознобом, приступом головной боли. «Больные суставы, желудок. Все может сейчас отказать мне», — неслось у него в голове, пока он медленно брел по краю тротуара вдоль двигавшегося в пробке не намного быстрее, чем он сам, потока автомобилей. «Нет, долго я так не выдержу». Он уже начал жалеть о том, что поспешил удрать от Манжелли, вскочив в его джип. «Хотя, если бы я не похитил у него ключи, я бы никогда не узнал разгадку». И тут профессор сообразил, что от района, в котором находится его квартира, его отделяет всего-то лесопарковая полоса. Правда, чтобы попасть к дому, ему придется перейти через реку по железнодорожному мосту, соединяющему две промзоны, глухие, заброшенные места, бродить в которых в другое время он бы не рискнул. Но сейчас испытывал такую безумную усталость, что для того, чтобы побыстрее оказаться в собственной квартире, был готов даже на путешествие через промзону и сваренный из железных балок ржавый железнодорожный мост. Савиньи вдруг испытал панический ужас. Самолет взлетел. В иллюминаторе не торчало двухэтажное современное здание газодобытчинского аэропорта Куракин. Аэропорт построили всего полтора года назад. В стройку вложились компании одного из крупных российских олигархов. Название он получил от маленького, всего в несколько домов, населенного пункта, то ли хутора, то ли деревеньки, Куракинская заимка. Основал ее, заняв участок ничейной земли, крестьянин Куракин. В те далекие годы, когда он строил новый дом, никто и вообразить не мог, что через многие десятки лет в этих местах найдут крупное месторождение газа. К деревянным домам Куракинской заимки подберется бетонная взлетно-посадочная полоса аэродрома, и над ветхими избушками будут с ревом проноситься самолеты, почти все пассажиры которых будут так или иначе работать в газовой отрасли. Савиньи приехал в аэропорт на маршрутном такси. Стоянка микроавтобуса, который возил пассажиров в аэропорт, находилась в нескольких кварталах от железнодорожного вокзала. Газодобытчинск был небольшим городом, и Савиньи без труда, расспрашивая у встречных прохожих дорогу, добрался до нее за четверть часа. Микроавтобус-маршрутка стоял возле остановки почти пустым. Лишь на сиденье рядом с водителем расположился какой-то молодой человек с маленьким портфельчиком на коленях. Савиньи забрался через раскрытую дверь в салон, прошел в самую дальнюю часть. Водитель попросил заплатить за проезд. Верзила отмахнулся. «Потом! Заплачу при выходе! Сейчас не могу! Не до этого!» Савиньи после кружки пива, курицы, чудовищно клонило в сон. Уселся на место у окна в последнем ряду, закрыл глаза. Водитель несколько мгновений смотрел на гиганта в зеркало, соображая, что делать. С последнего ряда раздался громкий храп. Верзила в огромной кавказской папахе уснул. В маршрутку стали один за другим забираться пассажиры. Когда оказалось полностью заполненный, водила решил не связываться с человеком в папахе. На подъезде к аэропорту машину тряхнуло на колдобине. Савиньи проснулся. Увидел впервые в жизни настоящие самолеты на летном поле. Маршрутное такси подкатило к вокзалу. Савиньи вылез из него, не заплатив, и медленно пошел туда же, куда и остальные пассажиры, ко входу в здание аэропорта. Глава 27. Незнакомец, страдающий нервным тиком. Вот и дом. Ржавый мост и промзона, в которой на Кагарманова едва не набросилась стая одичавших псов, позади. Обычно профессор подходил к девятиэтажке, стандартному продукту советской эпохи, с бело-серыми в грязных подтеках стенами и заваленными хламом жильцов балконами с другой стороны. Там располагались подъезды. Но теперь приблизился к дому со стороны парка, который в сущности был лесом, к которому подошли городские кварталы. В некоторых частях леса полдесятка лет назад проложены дорожки, выложенные плиткой, но они заросли травой. Парк-лес был диким местом, в которое местные жители старались лишний раз не ходить. От дома Кагарманова отделяли заросли высоких в человеческий рост кустарников. Профессор пытался через их ветки рассмотреть окна. Кагарманов резко остановился. Сквозь кустарник увидел, что на его окна смотрит не он один. На заросшей травой площадке перед домом, там, где жильцы-собачники обычно выгуливали своих питомцев, стоял человек, вид которого показался Кагарманову весьма странным. Он без всякого стеснения вглядывался в кагармановские окна на втором этаже. Несмотря на теплую погоду, человек был одет в старый, ужасающе грязный зеленый плащ до колен. Из-под него торчали мятые серые брючки. На босых ногах старые сандалии. Седая голова то и дело вздрагивала. Чем-то он напоминает людей, которых видел во дворе Манжелеевской клиники, мелькнуло в голове у Кагарманова. Получается, они уже ищут меня. Профессора пронзил страх. И до этой минуты, конечно, понимал, что Манжелли не оставит без последствий бегство и джип у психиатрической клиники. Черт! «Зачем я бросил его там?» – пожалел Кагарманов. Но понимание было каким-то отстраненным. Он словно не представлял, как страшно будет. Навязчивое дежурство человека в старом зеленом плаще под окнами. Плащ перестал рассматривать кагармановские окна, принялся медленно прогуливаться вдоль стены дома. Куда теперь идти? Что будет, если войду в квартиру? Запрусь и буду сидеть в ней. Рано или поздно придется выйти на улицу, размышлял Кагарманов. Обратиться в полицию? Что им скажу? Надо все обдумать. Плащ дошел до угла дома, развернулся, со скучающим видом направился в обратную сторону. Сначала смотрел на окна кагармановского дома, потом повернулся к кустам. Профессору показалось, Плащ заметил, за кустами кто-то стоит. Теперь Плащ пытается рассмотреть прячущегося человека. Кагарманов торопливо зашагал обратно в сторону парка. По дороге несколько раз оборачивался. К ржавому железнодорожному мосту через реку профессор не пошел. Кружным путем добрался через парк, похожий на лес, до большой улицы, проходившей в трех кварталах от дома. Дмитрий Леонидович выбрался на асфальт из узкого то ли овражка, то ли придорожного рва, поросшего веселой зелененькой травкой. Зашагал по краю дороги. Тротуара не было. Ярко светило солнце. Легкий ветерок шевелил кроны деревьев справа и слева от шоссе. Домов из-за них видно не было. Если бы Дмитрий Леонидович не знал, что находится на окраине Главносибирска, мог бы подумать, погожим деньком бредет по сельскому шоссе. Прошагав метров 20, Кагарманов оказался на автобусной остановке. С двумя пересадками отсюда можно добраться до центра Главносибирска. В кармане Савиньи лежал его собственный паспорт. Мать выправила сыну документ, когда у нее вдруг возникла идея отвезти Саву на лечение в Москву. Евлампия надеялась, что с деньгами поможет одна благотворительная организация, адрес которой нашла в рекламной газете. В ожидании ответа на письмо сделала Савушке паспорт. По нему Верзила без всяких сложностей приобрел авиабилет на ближайший рейс до Главносибирска, в салоне эконом-класса. Деньги на билет были. Еще на входе в аэропорт пришлось пройти рамку металлоискателя. Вещей у Савиньи не было. Охранники внимательно смотрели на него, но не сказали ни слова. Времени до рейса полно. Верзила выбрал глазами среди болтавшихся по залу аэропорта пассажиров немолодую женщину простецкого вида, спросил ее: «Как сесть в самолет? Первый раз лечу!» Осмотрев Савиньи с головы до ног, особенно внимательно разглядев его грязную папаху, простуха сказала: «Надо ждать, когда объявят рейс, или смотреть на табло, а потом идти туда, где проводится посадка». Верзила кивнул головой, не поблагодарив, пошел по залу, выискивая глазами подходящее свободное кресло. Усевшись в кресло напротив табло, на котором высвечивались номера рейсов и пункты назначения, Савиньи несколько часов провел, почти не двигаясь, шевеля губами, медленно читая возникавшие буквы и цифры. О своем рейсе услышал из динамиков, вещавших на весь зал. В холле гостиницы было пустынно. Несколько человек, они были похожи на членов какой-то делегации, немолодые, с лицами, отмеченными печатью образования и ума, в официальных костюмчиках сидели, чемоданы и сумки у ног, в креслах за столиками, стоявшими у окна. Еще два человека стояли у стойки ресепшн. Кагарманов несколько мгновений побыл у двери, потом медленно направился к ресепшн. У него не было багажа, не походил на приезжего, который собирается снять номер. «Ерунда», — подумал Кагарманов, — «им плевать, кому сдавать, главное — плати». И все же с опаской посмотрел по сторонам, ничего подозрительного не увидел. Пристроился к тем двум, которые стояли у стойки. Один тут же взял из рук девушки сидевший за ресепшн паспорт и электронный ключ, подхватил за ручку стоявший у ног чемодан на колесиках и пошел к лифту. Теперь Дмитрий Леонидович оказался в очереди вторым. Человек, стоявший перед ним в очереди у гостиничной стойки, показался Кагарманову странным. Был как-то нелепо одет. В пиджак и старенькие спортивные штаны. Синие, выцветшие, застиранные, с несколькими маленькими дырочками, через которые видно белую кожу ног. Под пиджаком надета белая бельевая майка. Ворот ее от грязи был не белым, а серым, задрался и торчал из-под воротника. Взгляд Кагарманова спустился вниз, на ступни. Стоявший перед ним человек был одет в сандалии на босу ногу. Кагарманов тут же вспомнил плаща перед своим домом. Едва в голове промелькнули нехорошие подозрения, как услышал. «Вот, посмотрите на фотографии, профессор Кагарманов. Он у вас номер не арендовывал?» Человек перед Дмитрием Леонидовичем протянул гостиничный служащий что-то. То ли фотографию, то ли лист бумаги с распечатанным изображением. «Ловко, быстро!» — пронеслось в голове у профессора. Почувствовал, что кисть руки, которой он облокотился о гостиничную стойку, начала мелко дрожать. «У Манжелли точно есть какие-то мои фотографии. Но как стремительно он все организовал!» Профессор обратил внимание. Голова человека перед ним непрерывно дергается. Плечи тоже ходили ходуном. Взъерошенные грязные волосы, немытые уши. «Псих! Это точно один из манжелиевских больных. Он ими крутит, как хочет, когда ему нужно». Тут Кагарманов понял, что гостиничное служащее смотрит на него. Дмитрий Леонидович тут же развернулся и медленно, чтобы не привлекать внимания, черт возьми, хотя лучше бы он побежал, направился обратно к двери. Те, кого он зачислил в члены делегации, как раз в этот момент стали выходить из холла гостиницы на привокзальную площадь. Чуть в стороне старый запыленный автобус. Передняя дверь открыта, рядом водитель в черной кепочке и бейсболке. За ним открытые люки багажных отделений с какими-то баулами. Пожилой дядечка в строгом черном костюме, белой рубашке и в черном галстуке никак не решался пройти в дверь-вертушку вместе со своим чемоданом на колесиках. Какая-то седенькая женщина в простенькой кофточке и юбке, тоже из делегации, стала просить гостиничного портье остановить вертевшееся стеклянное колесо. «Да вот же он! Уходит!» — услышал Кагарманов за своей спиной голос служащей гостиницы. В том, что миловидная девушка обращается к дергающемуся от тика человеку Манжелли, Кагарманов не сомневался. Не оборачиваясь, ринулся к вертушке. Он уже не владел собой. Едва не толкнув делегата в черном костюмчике, но повалив на бок его чемодан, оказался рядом с дверью вертушкой. Лопасти завертелись. Через пару мгновений Дмитрий Леонидович уже быстро шел по привокзальной площади. Надеялся затеряться в толпе, но, как назло, площадь была необычно пустынной. Кагарманов заспешил к зданию вокзала. Пройдя через него, можно оказаться на платформах, от которых отходили пригородные поезда. Там всегда полно народа. Входя в здание вокзала, обернулся. Личность в пиджачке, в спортивных штанах и сандалиях на босу ногу была в 10 шагах. Голова манжелиевского подручного, в том, что преследователь подослан именно психиатром, Кагарманов не сомневался, дергалась. Дмитрия Леонидовича поразило лицо преследователя. То, что крылатая машина уже поднялась в воздух, стало понятно только, когда смог посмотреть в окно. Савиньи сидел в кресле у прохода. Кресло слева, у окна, занимал молоденький парнишка. Едва двигатели взревели, а корпус самолета задрожал, парнишка тут же наклонился и уставился в окно. Из-за его плеч, головы с вихрастой шевелюрой увидеть что-то там, за бортом, невозможно. Окно справа от верзилы, через проход, полуприкрыто шторкой. А мужчина, сидевший в самой середине ряда, читал газету. Ее страницы перекрывали Савиньи весь обзор. Лишь когда двигатели загудели ровнее, парнишка слева откинулся на спинку кресла, верзила увидел за окном белые клочья облаков, землю с маленькими домиками и ниткой шоссе где-то там, далеко внизу. Савиньи почувствовал ужас. «Скорее отсюда! Заберите меня отсюда! Снимите меня с этого самолета!» Тихим, потому что внезапно почувствовал упадок сил, голосом проговорил Савиньи. У него вдруг начали болеть суставы. Все сильнее и сильнее. Соседи по рядам с испугом посмотрели на него. «Мне очень больно!» — громко произнес Савиньи. Сидевшая справа от него седоволосая женщина в строгом деловом костюме нажала на кнопку вызова стюардессы. Оторваться от личности в пиджачке не получалось. Странная лопоухая рожа с коротким тоненьким носиком, огромным губастым ртом, впалыми щеками серо-зеленого цвета, глазами, в которых отрешенно-мечтательное выражение, непрерывно маячило в паре метров от Кагарманова, то прячась за других пассажиров, стоявших на платформе в ожидании электрички, то возникая из-за них. Губастый рот прорезала ухмылка, которая стремительно менялась от надменно-снисходительной до идиотично-радостной или злобно-предвкушавшей. Постоянное присутствие этого гада, который ни на мгновение не отпускал Кагарманова от себя, довело Дмитрия Леонидовича до состояния исступления, в котором был готов броситься на психа с кулаками. Но тот явно был хитер и отлично понимал, какие чувства испытывает жертва. Несколько раз, когда Кагарманов уже делал шаг в сторону манжеллиевского психа, чтобы в следующее мгновение преодолеть отделявшие их полдесятка шагов, схватить его за грудки и вытрясти, а что он из него вытрясет? Псих тут же словно бы тушевался, отходил куда-нибудь подальше, в сторонку, не теряя при этом, впрочем, из поля зрения Кагарманова. Дмитрий Леонидович судорожно соображал, как же отвязаться от психа. Идей в голову не приходило. Из расписания на стенде, стоявшего на платформе под навесом, Кагарманов знал, вот-вот должна подойти электричка. Заберет с платформы пассажиров, побежит сначала в пригороды Главносибирска, а потом еще дальше, на самую границу области. Сяду в электричку, потом выскочу на какой-нибудь станции или прямо здесь на вокзале, войду и тут же выйду, думал Кагарманов. На некотором расстоянии от платформы, где-то там, где были подъездные пути вокзала, появился электропоезд. Кагарманов видел его медленно ползущую морду, фигуру машиниста в форменной фуражке в первом вагоне. Народ на платформе зашевелился. Все двинулись к краю. Манжелиевский псих замешкался. Кагарманов оказался в первом ряду. Справа и слева, сзади него толпились какие-то бабы, нетрезвые мужики. Народище на платформе набралось особенно много. Подойти к профессору уже было невозможно. Он стоял как раз в том месте, где должна была открыться дверь вагона. Здесь народ толпился особенно плотно. Никого сюда бы уже не подпустил. Кагарманов обернулся. Манжелиевский псих был в нескольких метрах за его спиной. Голова электропоезда подкатила к краю платформы, замедляясь, поползла к вокзалу. Ожидавшие электричку сбились в еще более плотную толпу. «Пустите! Пустите! Там мой родственник!» Нервный крик раздался за спиной Кагарманова. Дмитрий Леонидович обернулся. Губастая лопоухая личность изо всех сил пыталась протолкнуться к нему. Его не пускали, но он так отчаянно работал локтями, что какая-то тетка не выдержала напора, посторонилась. Лопоухий оказался в 20 сантиметрах за спиной у Кагарманова. Морда электрички была уже в метрах в 7 от профессора. Толчок двумя руками в спину. Кагарманов полетел вперед. Сильная рука в последнее мгновение схватила профессора за шиворот, не дав упасть на пути. Справа от Кагарманова у края платформы стоял мужик, как профессор его про себя определил, боцманского вида. Он-то и спас его. Если бы не эта рука, схватившая в последний момент за шиворот, он бы уже оказался разрезанным колесами поезда. Псих рванулся обратно. «Он толкнул! Лови его!» — закричали пассажиры на платформе. Двери распахнулись, но в ту, перед которой стоял Кагарманов, никто в первый момент не ринулся. Все были под впечатлением того, что здесь только что произошло. За психом погнались, но он смог оттолкнуть тех, кто настиг его, перебежал на другой край платформы, спрыгнул с нее, бросился в сторону депо. Преследовать его там никто не стал. Дмитрий Леонидович вбежал в вагон, ринулся по проходу. Остановился только во втором вагоне с конца. Там не протолкнуться. Электропоезд медленно тронулся. Набирая скорость, поехал прочь от вокзала.